Глава 19. Утром следующего дня он позвонил Кружкову. Узнал у него номер телефона Огородниковой и перезвонил ей. Ему ответил приятный женский голос. «Доброе утро. Я могу поговорить с Людмилой Огородниковой?» «Я вас слушаю». «Простите, что я вас беспокою, но мне нужно с вами увидеться. Я эксперт по вопросам преступности и занимаюсь сейчас расследованием смерти Егора Богдановского». «А какое я имею к этому отношение?» — явно нервничая, спросила она. «Мне нужно задать вам несколько вопросов», — объяснил Дронго. «Если вы разрешите, я к вам приеду». «Приезжайте», — согласилась она. «Но я действительно не понимаю, чем именно могу вам помочь». Он приехал в знаменитую больницу на улице Грановского к 11 часам утра. Это была поликлиника бывшего 4-го управления Минздрава СССР. Почетный клизматорий, как называли его в народе. Здесь лечились и проходили диспансеризацию все руководители советского государства и коммунистической партии. Учитывая, что средний возраст этих деятелей часто зашкаливал за пенсионную отметку, название поликлиники было оправданным и понятным. Раньше здесь была охрана, и посторонних сюда просто не пускали. Расположенная недалеко от Кремля, поликлиника имела особый статус. С годами все изменилось. Поликлиника превратилась в больницу, стала хозрасчетной, затем просто коммерческой. Сейчас здесь могли лечиться все, кому под силу было заплатить за палату люкс и услуги врачей. Дронго задержался в приемной, оформляя пропуск, и только затем прошел в основное здание, где нашел кабинет эндокринолога. Увидев табличку с фамилией Огородниковой, он открыл дверь. «Добрый день, Людмила Андреевна. Разрешите войти?» «Вы тот самый эксперт, который звонил мне сегодня утром», — поняла она. «Входите, я вас жду». Миловидная полная женщина, лет 40, немного уставшая, но доброе лицо, карие глаза, пышные волосы, курносый нос. Довольно полные ноги. Она чем-то неуловимо была похожа на Наталью Кирпичникову, только с гораздо более расплывшейся фигурой. Очевидно, Кирпичникову нравились женщины определенного типа. «Извините, что беспокою вас на работе», — сказал Дронго. «Садитесь», — она показала на свободный стул. Он присел, показал на стопку бумаг, лежавших перед ней. «Много работы?» «Не очень», — улыбнулась она. «Раньше бывало и больше. Сейчас никто не ходит на диспансеризацию. Все куда-то спешат, стараются не обращать внимания на свое здоровье. У половины мужчин после 40 сахар в крови зашкаливает за диабетическую отметку, но многие об этом даже не подозревают. Им не интересно собственное здоровье, и они попадают к нам уже с осложнениями, когда болезнь переходит в хроническую стадию». «Такое время», — вздохнул Дронго. «Даже очень богатые люди не могут позволить себе лечиться. У них нет на это времени. И многие традиционно боятся попадать к врачам. Знаете ведь, как обычно бывает, любой врач может найти при желании 1000 болячек, которые нужно срочно лечить». «Нет», — убежденно возразила она, — «вовремя диагностировать болезнь и лечить ее на раннем этапе гораздо важнее, чем все те деньги, которые эти люди могут иметь. Деньги не заменят здоровья». «А счастье на них можно купить?» — спросил Дронго. «Почему вы об этом у меня спрашиваете?» — нахмурилась она. «Ваш бывший супруг, кажется, решил, что можно. Ведь вы были женаты несколько лет, когда он начал встречаться с дочерью заместителя министра Богдановского. Верно?» «Я бы не хотела вспоминать эту давнюю историю. Мы давно разведены, у него своя жизнь, а у меня своя». «Он был обычным инженером», — продолжал Дронго, — «работал в стройуправлении. А затем бросил вас, женился на Наталье Богдановской, и его карьера пошла в гору. Сейчас он уже сенатор, миллионер и зять самого Богдановского. Повторяю, вас это не касается. Это было очень давно. У Николая Даниловича своя семья и двое детей. А у меня есть сын, и мы с ним прекрасно живем». «Вы так и не вышли замуж?» «Я встречаюсь с достойным человеком, который готов усыновить моего сына», — гордо сообщила Огородникова. «Поэтому я не считаю себя несчастной или брошенной. У меня хорошая работа, меня уважают и ценят. Если вы пришли, надеясь услышать от меня гадости о Николае Даниловиче, то этого не будет. Я не из тех женщин, которые обливают грязью своих бывших мужей. Я считаю это неприличным». «Кто вам сказал, что я собираю о нем порочащие его сведения?» — спросил Дронго. «Мне всего лишь нужно было уточнить у вас некоторые детали относительно других людей. Ведь вы являетесь лечащим врачом Анвара Махметова? Не беспокойтесь, вы не выдадите врачебные тайны. В данном случае он сам говорил мне о своем диабете. Да, член Совета Федерации господин Махметов наш пациент. Он не делает из этого никакого секрета. И мы не делаем секрета, если об этом не просят наши пациенты. У него очень высокое содержание сахара в крови. Очень высокое. Очевидно, в последнее время он перенес сильный стресс. Я слышала, что у него были неприятности в семейной жизни. Эта история как-то связана с его супругой и младшим братом второй жены моего мужа. Такая неприличная и грязная история. Я не знаю всех подробностей и не хочу знать. Он давно у вас лечится? Несколько месяцев. Кто вас рекомендовал ему? Один наш общий знакомый. Махметов и раньше бывал в нашей больнице. Сюда часто приезжают его коллеги. И Николай Данилович тоже? Она покраснела. «Николай Данилович сюда не приезжает», — заявила она. «Если вы хотите знать, встречаемся ли мы с ним и имеем ли какие-нибудь контакты, то я вам сразу скажу, что не встречаемся и не имеем. Я вычеркнула его из своей жизни. Что касается нашего общего сына Игоря, то он встречается с отцом, и я не возражаю. Николай Данилович все эти годы исправно выплачивал алименты на сына. И у меня нет к нему никаких претензий. Абсолютно никаких. Если вы хотите это услышать, то услышали. Что еще вас интересует? Где учится ваш сын? В школе, в 9 классе. Он очень толковый и послушный мальчик. Я им довольна. Какое отношение эти вопросы имеют к смерти господина Богдановского? Повторяю, у нас нет с ним никаких контактов. Мой мальчик видится с отцом только раз в месяц или даже меньше. Он обычно ездит к нему в загородный дом, когда там нет его второй супруги. Она достаточно ревнива и недоброжелательно относится к Игорю. Но я понимаю ее состояние и ни в чем ее не обвиняю. У нее 2 детей, и она не хочет, чтобы они общались со своим единокровным братом. Поэтому Игорь с ними практически не общается. Даже в прошлом году, когда они всей семьей выехали на горнолыжный курорт, и Николай Данилович предложил Игорю поехать вместе с ними, она, очевидно, устроила ему скандал. Он перезвонил нам и сказал, что поездка отменяется. Хотя я абсолютно точно знала, что они были на курорте, и там все вместе отдыхали. Но Игорю я ничего не сказала, чтобы не травмировать мальчика. «Правильно сделали», — согласился Дронго. «Скажите, в вашей больнице могут быть препараты, которые по своему токсичному действию похожи на синильную кислоту? Они как бы разъедают стенки желудка изнутри». «Есть много разных препаратов», — удивленно ответила Огородникова. «Но я должна знать, о чем вы меня конкретно спрашиваете. Некоторые лекарства могут вызвать очень серьезные осложнения. Некоторые вредны пациентам с язвой желудка. У каждого препарата свое применение. И каждое лекарство имеет строго избирательный характер. Я не совсем понимаю, о каком препарате идет речь». «Еще 2 последних вопроса. Ваш Игорь или вы бывали на приемах, которые организовывает Богдановский? Я имею в виду конкретно последний прием». «Никогда в жизни», — ответила она. «Игорь еще совсем мальчик, а меня никто и не пригласит. Я и сама не пойду туда, где будут Николай Данилович и его супруга». «Никогда не пойду». «Последний вопрос. А Егор Богдановский или его отец у вас не лечились?» «Это было бы неэтично», — пояснила она. «Егора я несколько раз видела. Такой красивый молодой человек. А его отец иногда к нам приезжает, у него проблемы с сердцем. Кажется, врачи советовали ему провести шунтирование, но в прошлом году он отказался, больше я ничего не знаю. Извините, но я должна идти. У вас нет больше вопросов?» «Нет, спасибо». Он попрощался и вышел из кабинета. Через полчаса он уже сидел в приемной Гловацкого. Институт находился совсем близко, и удалось проскочить через несколько кварталов, избегнув привычных заторов. Гловацкий оказался мужчиной лет 60, небольшого роста, подвижным, шумным, веселым, в крупных роговых очках, с удивительным детским выражением лица, какое бывает у настоящих ученых, творческих людей, занятых своим делом, и детей, еще не испорченных окружающим их миром. Достаточно было на него посмотреть, чтобы понять, как именно он относится к людям и способен ли он на такое дикое преступление. Максим Георгиевич Гловацкий был известным ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук. «Чем я могу быть вам полезен?» — осведомился он, когда Дронго представился. Чем вообще я могу помочь эксперту по вопросам преступности? У нас с вами, очевидно, разные профессии. И, надеюсь, не пересекающиеся. Вы знали Егора Богдановского? К огромному сожалению, знал. Он невольно обидел мою дочь, вызвав у нее нервный криз. Слава богу, что все это в прошлом. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Но известие о его смерти снова потрясло всю нашу семью. Дело в том, что он был женихом нашей дочери. Теперь вы понимаете, как именно я должен был к нему относиться. Но все это в прошлом. А почему вы заново расследуете обстоятельства его смерти? Разве появились какие-то сомнения? Его убили, сообщил Дронго. Вот акт экспертизы. И вот заключение экспертов, каким именно ядом его отравили. Я хотел вам его показать, но вас не было в Москве. Любопытно, любопытно. Гловацкий взял документы, поправил очки, начал читать. Потом возмущенно отбросил бумаги. «Это безобразие!» — громко сказал он. «Настоящий вандализм! Травить такой гадостью молодого человека! Я еще удивляюсь, как он вообще протянул несколько часов! Наверное, был сильный организм!» «Ваши эксперты ничего не знают. Нужно было сразу показать заключение химикам. Это диоксин, применяемый против насекомых-вредителей. При попадании в желудок он может разъедать стенки желудка и вызывать паралич или даже смерть. Теперь понятно, почему врачи дали первое заключение о язве у молодого человека. Схожие симптомы. Но такого яда у нас невозможно достать. Это они определили верно. Он продается только в нескольких странах Европы. На него есть ряд ограничений, учитывая его высокую токсичность. Бедный мальчик. Представляю, как он мучился. Максим Георгиевич взволнованно обратился к нему Дронго. Я понимаю, как вам неприятно, но мне очень нужно, чтобы вы завтра приехали в офис компании Сибметалл и подтвердили ваше сегодняшнее заключение. Поймите, что это крайне важно для поисков преступника, убившего Егора. Гловацкий взглянул на бумаги, затем посмотрел на Дронго. Если действительно нужно, я приеду. Но моя дочь не поедет, ни при каких обстоятельствах. Ей будет тяжело там находиться. Да и мне будет не очень комфортно. Я бы не хотел там появляться. Аристарх Павлович потерял своего сына. И я очень сочувствую его горю, но лишний раз с ним разговаривать мне не хочется. Хорошо, согласился Дронго. Тогда дайте ваше письменное заключение по поводу этого яда. Мне нужно иметь такое заключение, чтобы разоблачить преступника. Пожалуйста, удивился Максим Георгиевич. Но оно не будет иметь юридической силы. Дронго вышел из института через полчаса и набрал уже известный ему номер Огородниковой. «У меня к вам только один вопрос», — сказал он, — «и я больше вас не потревожу». Задав вопрос и выслушав ответ, он вежливо попрощался и набрал номер Эдгара Вейдеманиса. «Все», — сказал он коротко, — «теперь я знаю все. И об убийстве, и об убийце. Завтра эта история закончится». «Нужно, чтобы вы с Кружковым были в офисе компании Сибметалл ровно в 2 часа дня». «Тебе нужна наша помощь?» «Нет, теперь уже нет». «Только один вопрос. Лезвие Кама?» «Да, как я и предполагал. Все так и получилось». Он перезвонил Наталье Кирпичниковой. «Вы напрасно мне не верили», — сказал он, испытывая легкое чувство торжества. «Завтра я покажу вам убийцу. Ровно в 2 часа дня в офисе вашего отца». «И не забудьте позвать своего супруга». «Кто это?» — не выдержала она. «Завтра вы все узнаете», — пообещал Дронго. Последний, кому он позвонил, был Басенко. «Завтра в 2 часа дня в вашем офисе я назову вам имя убийцы», — объявил Дронго. Басенко не удивился, словно был уверен в подобном исходе. «Спасибо», — отрывисто сказал он. «Я никогда не сомневался в ваших способностях». Дронго убрал телефон и подумал, что у него есть еще время, чтобы уточнить некоторые мелкие детали. Но теперь он был уверен в своей победе.